Часть вторая. После завершения учебки Олег устроился юридическим консультантом и спичрайтером к одному из руководителей города. Знание законов и истории, плюс эрудиция и владение двумя иностранными языками, а также ораторская практика, помогла ему быстро снискать себе авторитет среди местной элиты. Он писал речи своему шефу так, что все невольно завораживались и вслушивались, а по окончании выступления шефа нередко награждали его аплодисментами. Секрет его удачных речей был прост. Перед каждым выступлением шефа он подходил к нему и просил высказать ему идеи, которые необходимо озвучить, а затем включал в развитие этих мыслей свою эрудицию и опыт. Все чиновники, кто близко знал шефа, посмеивались, зная его реальный уровень, и насколько с приходом Олега его речи стали лучше. А когда шеф был совсем не в настроении выступать, он поручал это сделать Олегу. И тот от имени шефа тактично доводил его, а часто и свои мысли, до аудитории. Шеф все чаще доверял ему выступать по злободневным вопросам, рассчитывая, что в случае скандала он сможет свалить промахи на Олега. Олег, понимая это, был осмотрителен и не давал от имени администрации пустых обещаний, не допускал промахов, хотя без них никакая административная работа не обходится. Но поскольку такое случалось редко, шеф присматривал для своего спичрайтера руководящее место вблизи себя. Олег тоже был доволен жизнью. Первая часть его стратегического плана под названием «Нарабатываем авторитет» шла вполне успешно. После работы и в другое свободное время он устраивал себе маленькие радости в виде общения с красивыми женщинами, походов в рестораны, вылазок на природу. Кто только не побывал в его постели, у кого только не побывал он. Но при этом им строго соблюдалось одно правило. Олег соблазнял только замужних и вполне устроенных красавиц города. С молодыми, неопытными, незамужними он в связь не вступал. Молодые они непредсказуемы. Любовь, беременность, ревность, слежка. Да мало ли. Олег знал, что замужние не предадут его, поскольку сами не захотят светиться. А с другой стороны, кто, если не они, расскажут о способностях и талантах молодого консультанта своим мужьям и подругам, а ему о слабостях и маленьких секретах своих мужей. Когда в их город приехал по депутатским делам влиятельный Анатолий Павлович Гучков, то шеф не удержался и похвастался своим спичрайтером. Олег был представлен Гучкову на банкете в ресторане. Гучков внимательно с ног до головы осмотрел Олега, а затем предложил поработать на него всего один день. Олег оглянулся на шефа, и тот едва заметно кивнул в знак согласия. Работа заключалась в том, чтобы за ночь написать речь влиятельному депутату для выступления перед незнакомой аудиторией в районе, где дела шли плохо. Нужно было выступить так, чтобы проникновенной речью вызвать доверие к высокому депутату, заодно и к руководству района, чего народ давно не испытывал, и убедить их проголосовать положительно на предстоящих выборах. Виктор начал речь со слов: «Я хорошо знаю, что в районе много проблем». И, перечислив часть из них, обещал их решить. Секрет был в том, что все другие кандидаты начинали нейтрально, с комплиментов аудитории, с каких-то успехов, а проблемы подавали позже, как несущественные, и это сразу настраивало аудиторию на негатив. Когда Гучков выступил и честно сказал о проблемах, зал содрогнулся от аплодисментов. А кое-кто из старых избирателей выступил даже в поддержку. Это был явный успех. Выборы они с блеском выиграли. Гучков пожал Олегу руку, поблагодарил и, не говоря больше ни слова, уехал в Москву. Через полгода Олега вызвали в область и от имени Гучкова предложили стать помощником депутата. Олег, понимая, что это серьезный шаг в карьере, сразу дал согласие. Перед тем, как допустить его к работе, собеседование с ним провел сам Гучков. Он принял его в своем загородном доме. Без всяких церемоний, перейдя на «ты», Гучков сказал: «Ты с этого дня становишься моим помощником, моей правой рукой. Сначала будешь жить в этом доме, в хороших условиях, получать хорошую зарплату, бонусы. А скоро получишь квартиру. И через несколько лет даже сможешь открыть свое дело. Но при одном условии. Ты будешь мне предан и душой, и телом». Он для значительности поднял вверх указательный палец. «Именно так. И душой, и телом. Иначе мы не сработаемся, что будет иметь для тебя, прямо скажу, тяжелые последствия. Есть немало людей, кто хотел бы иметь обо мне, о моей семье, друзьях и делах подробную информацию, чтобы так или иначе воздействовать на меня. И они будут пытаться подкупить тебя. Поэтому мне не нужен болтливый помощник, знающий мое близкое окружение. Мне опасен продажный помощник. Мне нужен скромный, незаметный, но умный и умелый человек, преданный лично мне». Он помолчал, словно раздумывая, продолжать ли речь дальше. «Ты произвел хорошее впечатление во время нашей предвыборной кампании. Но не скрою, мы навели о тебе справки и хотели бы понять тебя до конца. Скажи, за что ты получил прозвище Казанова?» Олег понял, что люди Гучкова сумели добраться и до архивов КГБ. Только там зафиксировали и обсуждали его прокол с бриллиантом Ольги. «Да был один случай в учебке, когда я увлекся женщиной, а она мной. Тогда и дали мне эту кличку». Гучков рассмеялся, но затем, сузив глаза, вновь уперся ими в лицо Олега. «Всего один случай? Ха, как скромно! А сколько ты поимел жен славных чиновников в нашем городе?» Внутри у Олега похолодело, хотя на лице это не отразилось. «Ну, было, конечно, но я не считал». «Не считал он. Правильно пишут в служебной характеристике, что ты слаб на женщин. Так вот смотри у меня, Казанова, мы все про тебя знаем. Стоит рассказать про твои шалости чиновникам твоего города, и тебе припомнят все и перекроют кислород. А я им помогу, ты понял? Ради дела с женами конкурентов поиграться можно, но моя семья, мои друзья для тебя должно быть табу. Тебе все ясно?» Так Олег начал работу помощником Гучкова. Работа состояла в основном из разбора писем избирателей, составления запросов в министерства и ведомства, подготовки встреч и выступлений перед избирателями и в областной думе, и на собраниях. Было несколько и щекотливых поручений, требовавших гибкости и всеядности. Гучков, как быстро понял Олег, не был идеалом в семейных делах. Допускал ради своих интересов и нарушения законов и легко применял запрещенные приемы. А кто их в лихие 90-е не применял? Скоро Олег приобрел трехкомнатную квартиру, престижную машину. Он завел себе и красивую любовницу по имени Галя, на которой обещал со временем жениться. Неделю назад его позвал к себе шеф и, уставившись прямо в глаза, сказал: «Вот что, Олег, завтра ты едешь в командировку, в город Зареченск. Там мой племянник наследил. По пьянке он сбил в какой-то деревне девчонку, и теперь ему грозит суд. Ты вспомнишь свои чекистские навыки, поедешь туда и сделаешь все, чтобы суда не состоялось, и пресса не раздула это дело. Скоро выборы, и мне не нужно, чтобы мой племянник их подпортил. Сделай все, что возможно и невозможно, но, естественно, не подставляя меня. Это я оценю. И если провалишь дело, я подберу более толкового помощника, а тебе испорчу биографию. Так что дерзай».